воля и смерть. К духу, к Богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к матери природе — глубиннейшая тоска. Между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете. Герман Гессе, «Степной волк». Делай или не делай, не надо пытаться. Йода, «Звездные войны». Понятие воли, латинское «voluntas», греческое «volisis», является однокоренным английскому «will» и восходит к индоевропейскому корню «well», чьи значения гнездятся в двух кластерах — «быть в будущем» и «хотеть». Хотение, желание, воление даже в обыденном языке воспринимаются как синонимы, а где желание, там и намерение — «intention». Интенциональность или спонтанная воля стоит в центре философии экзистенциалистов Франца Брентано и Эдмунда Гуссерля. То есть мы проделали круг и вернулись опять к экзистенции. Дело пахнет солнцем. Воля — инструмент духа, чтобы брать энергию неба и направлять ее в материю, воспитывающий навык подчинения себя и событий вокруг избранному образу будущего. Управление. Управление — процесс приложения воли. Судьба — матрица возможностей приложения воли. Солнце — волевое сердце человека, напрямую завязано на Божью благодать, обладает бесконечной духовной энергией, но в этом мире напрямую светить не способно, заглушаемое гравитацией мертвечины тела, поэтому использует линзы, вспомогательные функции. Марс. Используя ресурс своего тела для старта дела в относительно комфортных условиях, где требуется немножко сместить статус-кво в матрице. Плутон. Много Марсов. Используется ресурс всего рода или даже материальных эгрегоров. Деньги, власть и тому подобное. Юпитер. Умная воля. Используя ресурс ноосферы и или обычаев рода. Через стратегию и целеполагание происходит фокусировка и осмысление волевых усилий, чтобы не раздолбать все, что ни попадя. Сатурн. Накопительная воля. Используя ресурс времени как матричного параметра, выстраивая структуры и порядок из людей и вещей. Неорганический космос упорядочен, но инертен и чужд для человека. Для выживания в неодушевленной части матрицы применяется органика Плутона. Жизнь выражает себя в органическом хаосе, для существования в котором уместна механика Сатурна — учет, планирование, поэтапное давление. В сократических учениях в целом воли мало. В те времена человек рассматривался как игрушка космических сил и в целом не был сформулирован понятийный аппарат вокруг индивидуальности. Воля читалась между строк в рассуждениях о едином Боге, благе и знании. Платон в диалоге «Кратил» этимологию слова «воля» объясняет образом стрельбы на охоте. Это полет стрелы. Сократ. Итак, представление названо так либо от преследования, диоксис, которое совершает душа, чтобы узнать, каким образом существуют вещи, либо от падения стрелы. Токсон. Похоже, что скорее от последнего. Дело в том, что с этим согласуется и слово «мнение са» — «исис». Ведь это «несение» — «исис» — души по направлению к вещи, любой из всего сущего. Также и воля. Воли некоторым образом означает «полет стрелы» — «воли». А «соизволение» — «то вулисте». Означает устремление и совет. Волевесте. Очень похоже на Юпитер. Тут и стрела, и мнение, и стремление вещи, чтобы выбрать и выделить ее из всего сущего. Цицерон в понятии воли соединяет два начала, называя ее разумным желанием. Очень похоже на сцепку Солнца с Юпитером. Плотин наиболее объемно отрисовал волю со всех углов. Первое. Воля — это мышление, ведь волей может называться лишь то, что сообразно с разумом. Второе. Воля есть Бог, который существует, потому что хочет этого и существует так, как хочет. Третье. Воля есть также тяготение ума к себе и к единому. Четвертое. Свобода принадлежит воле, насколько воля совпадает с разумом. С разумом, прибавим, правом, то есть обладающим правильным знанием. Таким образом, мой любимчик вяжет вязанку из воли, свободы и разума, подчас подменяя, пусть не в полной мере, эти понятия одно другим. Артур Шопенгауэр в «Мире как воле и представлений» постулирует свою версию истины. Тело есть объективация воли. Тем самым возвращает в философию валящее тело. Привет, Марс. Толстой и Федф на теле по Шопенгауэру, полностью разделяя идею рока, который превращает людей в рой пчел. Не случайно пчела и коллективная воля в астрологии картируются одним и тем же оператором Плутоном. Свобода воли — оксюморон. Воля не бывает несвободной, потому что она, первое, либо бунт духа над телом, приключение в терминологии немецкого социолога Георга Земеля, этакий бросок из обыденности в озорство и настоящую жизнь. Второе, либо выбор вариантов редукции квантовой функции, поскольку тело есть разросшаяся уплотненная воля. Дилемма подтверждается 31-м параграфом «Мира как воли и представления». Для того, чтобы еще более приблизить кантовское выражение к платоновскому, можно было бы сказать: «Время, пространство и причинность — это такое устройство нашего интеллекта, в силу которого единое, собственно, наличное существо каждого рода представляется нам как множество однородных, постоянно вновь возникающих и приходящих существ в бесконечной последовательности. Восприятие вещей с помощью такого устройства и соответственно ему — это восприятие имманентное, то же, которое сопровождается сознанием своих обусловливающих моментов, это восприятие трансцендентальное. Последнее получается in abstracto, посредством критики чистого разума. Но в виде исключения оно может возникать также интуитивно. Мы прокатали жизнь катком свободы в соответствующем разделе ранее. Здесь лишь подытожим, что воля разная и находящихся на разном уровне эволюционной лестницы. Механический человек, живущий желаниями тела, обладает имманентной волей и, в лучшем случае, может регулировать, в какой последовательности и с какой скоростью бросаться на разные желания. Homo sapiens пользуется трансцендентной волей. Ее мы видим в позиции Спинозы, тяготеющего к скептицизму и догматизму. Если человек познает определяющие его и мир причины, он поймет, что никакой воли и свободы нет. Таким образом, воля в обычной автопилотной реальности не требуется. Квантовая волна сама донесет. Воля актуальна тогда, когда голова лежит на гильотине Юма, между фактами и идеями. Воля нужна только в выборе, а выбор осуществляется внутри обезьяньего желания, поскольку воля снабжена моральной подоплекой. Здесь попахивает любимой сквозной темой творчества Достоевского. «Если Бога нет, значит, все можно». Инженер Кириллов в «Бесах». «Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя». Так может отказаться нафиг от этой морали Юпитера? Но тогда человеческая воля обвисает сосиской, если не поддержана волей божественной. После казни гильотиной в куче крови лежит лишь фрустрация. Страдание есть оборотная сторона воли. Страдание порой физическое. Так, у Толстого отец Сергий для усиления волевых качеств отрубил себе палец после того, как его в монашескую келью пришла соблазнять вдова Маковкина. Мыслители разделились на три лагеря по соотношению божественного и человеческого в акте воления. Первый. Физический детерминизм. Лаплас, Бэкон и команда. Воля подавлена. Мир состоит из причин и следствий, в корни которых закопаны невидимые и непонятно кем созданные законы природы. Второй. Компатибилизм. Стоики, Юм, Гоббс. Базовые условия предопределены, но если их принять, есть некая свобода маневра. Комната для локтя, как это по-американски выразил философ Дэниел Деннет. Человек действует на основании внутренних ограничений, мечты, верования и убеждения, в рамках которых он волен определять скорость, тайминг, последовательность реализации задуманного. Третий. Либертарианство. Декарт как первый мастодонт. Свободный разум творит, что хочет. Res cogitans. Законы природы определяют лишь матричный мир. Res extensa. Отметим, что философы никак не противоречат друг другу. Для воли творчества свободного разума надо им обладать. Когда он заперт в телефончике, побеждает Лаплас. Когда он пробуждается, то появляется хоть какой-то опыт, убеждение, а значит и самоограничение. Тут мы попадаем в команду стоиков. Внутри неолиберального дискурса воля рифмуется с мотивацией. Нет воли, значит, ты ленишься, прокрастинируешь. Вестимо выгорел, и теперь не сможешь реализовываться. Реализация — еще одна инфо-цыганская священная корова, порубленная на стейки марафонов. Это всего-навсего достаточное количество божьего света в теле плюс терпение для сцепки с инерцией материального мира. Та же самая воля, развернутая в профиль социальных планет. Когда Марс с Плутоном находятся под пятой совести Юпитера и закона Сатурна, все идет чики-пуки. Но стоит нарисованному ранее астрологическому ромбику разъехаться по граням, наступает коллапс. Платин смотрит с астрологического угла на зло. Как объяснить испорченность характера воздействием звезд, если это боги? Вообще, как они могут считать зло происходящим от звезд? Они ведь говорят, что это так, когда звезды злы по причине их захождения и нахождения под землей, как будто с ними случается нечто из ряда вон выходящее, когда они с нашей точки зрения садятся. Но разве не всегда движутся они по небесной сфере? Разве не всегда расположены одинаково относительно Земли? Более того, нельзя говорить, что если кто-либо из богов был в одном месте, а затем переместился в другое, то стал лучше или хуже. Так что, когда боги в благом расположении, то делают нам благо, а, находясь в противоположном, причиняют вред. Голые желания Солнца злые, согласно работе Цицерона, о пределах блага и зла, которую он написал в виде наставления для своего сына. Желания порождают ненависть, вражду и раздор, войны и мятежи. Они бушуют не только вне человека и не только в слепой ярости обрушиваются на других, но и заключенные внутри нас, в наших душах, борются и враждуют друг с другом, что неизбежно привносит в нашу жизнь ужасную горечь. Так что только мудрец, совершенно отбросивший все пустое и все заблуждения, довольствуясь пределами, установленными природой, способен жить без огорчения и страха. Если мы видим, что вся жизнь в результате заблуждений и невежества утрачивает свой порядок, и только мудрость способна защитить нас от бурного натиска страстных желаний, либидинс и страха перед опасностями, научить спокойно переносить несправедливости самой судьбы и указать все пути, ведущие к покою и невозмутимости, почему же мы не решаемся сказать, что и к мудрости следует стремиться ради наслаждения, а глупости избегать, чтобы избавиться от тягот? С тем же основанием мы скажем, что и к сдержанности, темперантия, следует стремиться не ради нее самой, но потому, что она приносит в наши души мир, успокаивая их и смягчая рождающимся в них согласием. Голая воля Марса с Плутоном тоже злая. Августин Блаженный в трактате «О свободном решении» «De libero arbitrio» бомбит. Бог не отвечает за зло. Единственным источником зла является воля. Обратите внимание, как в обыденный язык вошло словосочетание «злая воля». К слову, недостаток малого зла порождает избыток большого. В этом смысл воли — прижечь гнойник, чтобы не сгнило все тело. И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Из книги пророка Захарии, глава 1, стих 15. Воля как предельное выражение жизни, отсоединенная от моральных императивов автономной этики Канта, диалектически тяготеет к разрушению и смерти. Либидо желания, засахарившись, становится мартида. Здесь делаем привязку смерти от воли к смерти как обнулению кармы. Воля связана с понятием истины через желание. Гитлер и владыки ситхов советовали освободиться от химеры совести и творить, что хочешь, беря нахрапом желаемое. Гитлера прокоучил Ницше, великий певец воли, но мамкин сынок со своими байками о сверхчеловеке. Ницше. Истина входит в тело как нож. Это больно. Так же, как тело является истинной объективацией воли, по Шопенгауэру, порядок вещей есть объективация порядка идей, по Спинозе. Истинная воля связана с властью тогда, когда от тебя что-то зависит. Желание есть власть над объектом. Ты знаешь как. Ты можешь создать изменения. Почему бы нет? Кто тебе мешает? Предприниматель в сфере общественного питания и развлечения Густаво Фринг утверждает свою власть над конкурентом, надев пакет на голову его другу. «С этого момента ты принадлежишь мне». В утраченных иллюзиях Бальзака через смерть аббат Карлос Эррера утверждал свою власть над бедолагой Люсьеном. «Этот молодой человек не имеет уже ничего общего с поэтом, пытавшимся умереть». «Я вытащил вас из реки, я вернул вас к жизни. Вы принадлежите мне, как творение принадлежит Творцу, как ифрит в волшебных сказках принадлежит гению, как тело душе. Могучей рукой я поддержу вас на пути к власти. Я обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей, вечных празднеств». Вот такое GTA. Через интерфейс смерти происходит угон воли. Воля над собой, как сила сознания встать над своими страхами и привычками, порождает власть над другими, ту самую доминантность, о которой пойдет речь ниже, в иерархиях и меритократии. Толстой. Власть над собой — самая высшая власть. Порабощенность своими страстями — самое страшное рабство. Остается уповать на небеса, как центральный источник воли. Тайна вечера и тайна утра. Эти две тайны, два света, рубежи жизни. Смерть и рождение сплетаются, переливаются друг в друга. Колыбель — гроб, и гроб — колыбель. Рождаясь, умираем, умирая, рождаемся. И всем, что не делается в жизни, либо готовится рождение, либо начинается смерть. Звезда утренняя, звезда вечерняя — одна звезда. Вечер и утро перетекают один в другой. Аз есмь альфа и омега. Вот так великий математик Павел Флоренский, переконвертировавшийся в священника, определил симметрию жизненного вектора. Представим вслед за ним продолжительность инкарнации персонажа линий длиной 120 лет. Сложим ее пополам, получим в районе 60 акме. Пик развития второй революции Сатурна. Свисающие кончики определяют полное тождество между первым жизнеутверждающим криком и последним стариковским околосмертным вздохом. Данный сообщающийся сосуд прекрасно известен астрологам по символизму четвертого дома. Мы не всегда можем расшифровать «агуа» на старте. Но самопальные эпитафии великих красуются в вечности, подставляясь астрологу под предметное стекло микроскопа. Последняя фраза прожитой реальности шикарно подытоживает полученный опыт, позволяя судить об уровне реализации общественных энергий в этой жизни и задел на жизнь будущую. Чайковский. Надежда, надежда, надежда, проклятая. Оба управителя IC поражены Марсом и Плутоном. Контакт с могилой такой же тяжелый, как и с телом при жизни. Походу, Чайковский собрался стать еретиком и сгореть на костре. Пушкин. Жизнь кончена. Тяжело дышать. Давит. Могила душит Пушкина для компенсации собственной холодной отвергающей матери. Управитель четвертого участвует в осаде Луны с Венерой, которую предстоит отыгрывать в будущих женских телах, продаваемых в брак по расчету. Гёте. «Отворите пошире ставни, больше света». Мама, радостная и спокойная дочь мэра, обеспечила прекрасный вход в жизнь. Нептун, пересекающий Трином с Плутоном мачту паруса, как управитель четвертого, задал великолепный выход в следующую реальность врача и архитектора. Гёте увидел Божий свет своими умирающими глазами и прожил свою жизнь на 100 из 100, уходя из тела на 9-м десятке лет в трезвом уме и памяти, подфлиртовывая со школьницами. «Вот тебе и сукин сын, высший пилотаж». Блок. «Россия съела меня, как глупая чушка своего поросенка». Полная противоположность Гёте. Родился на адовой сковородке, в ней же испечен обратно в преисподнюю. Предатель родины, переметнувшийся к большевикам. Куколт Любки Менделеевой. Жалкий эпигон Фета и Тютчева. Поменяем «Россия» на «Мама» в его предсмертном нытье и получим будущую жизнь инвалида и имбецила. Будет там и ночь, и улица, и фонарь, и аптека. Гюго. Я вижу черный свет. Достаточно мощный уравновешенный гороскоп позволил через управитель четвертого Уран нормально родиться и умереть, увидев свет, пусть и черный, после 300 только официально задокументированных любовниц. Почему черный? Мама совершила богохульство, сохранив лояльность монархии, но записав детей в протестанты. Отсюда мамин 10-й дом, люто бьющий папу в 4-м, офицера наполеоновской армии. Отсюда и управитель Южного узла в квадрате с Луной. Гюго ушел в женское тело монахини, отмаливать свои мамины грехи. Юджин Онил. «Я так и знал, я так и знал. Родился в отеле и, черт побери, умираю в отеле». Драматург средней руки, чей контент крутит до сих пор в наших театрах, развлекая старушек, был близок к Флоренскому, как никто другой. Он пришел сюда из жизни в рабских каменоломнях к родителям бродячим актерам. Мама порадовала морфиновой зависимостью. Весь Тау-квадрат на Луну, Плутон-управитель четвертого, в атаке на 4-й, и Сатурн в квадрате к надерным Мерк-Венере ровно про это. Благо ушел Юджин пожить спокойно фермером и композитором. Французский историк Филипп Арьес в работе «Человек перед лицом смерти» отметил, что конец жизни никогда не совпадает с физической смертью человека. В этом смысл модели «прирученной смерти». Конец жизни зависит от совсем иных факторов. Малоизвестные человеку обстоятельства потустороннего мира, интенсивность загробного существования — прочность воспоминания об умершем, вмешательство сверхъестественных сил. Между моментом физической смерти и концом жизни существует промежуток времени, который христианство, как и все религии спасения, растягивает до вечности. Иными словами, персонаж может умереть, а его еще не закопали. Просто душа летает поодаль. Шурин Толстовского Ивана Ильича заметил это, увидев переменившегося родственника во время визита к сестре. Потом озарение снизошло и на самого Ильича. Он помер гораздо раньше, чем заболел бок, исполняя шаблонные ожидания, идя на компромисс с собой во имя внешних приличий. Начиная с позднего детства, Иван Ильич ничем не отличался от робота из Atomic Heart, и его ранняя кончина была предрешена. Женитьба. Так нечаянно. И разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство. Это мертвая служба, и эти заботы о деньгах. И так год, и 2, и 10, и 20, и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово, умирай. Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленно. Гадка была жизнь. Если точно она так гадка и бессмысленно была, так зачем же умирать и умирать, страдая? Несколько скептичнее, чем Флоренский, был настроен Кант. Если кому-то предложить прожить свою жизнь заново, любой нормальный человек откажется. Мне что-то видится, как Гёте и Гюго не отказались бы. У Пушкина. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет. «Сущая правда», — заметил Адриан. «Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб. Наш бесплатный, выросший из маминой боли прижизненный гроб — это тело. Каркас из костей с натянутой на них кожей крепится к духовным структурам через пейн-боди неофрейдистов — болевое тело. А раз тело есть, по Шопенгауэру, объективация воли, значит, воле есть боль, которой пора спеть оду, раз толерантность к боли и экологичный мазохизм — суть лучший тренажер для воспитания персональной воли. «Звезды — это граница будущего и карта прошлого», — сообщил Один в одной из своих инкарнаций «Мистер Среда» за несколько минут перед получением копья в грудину. Гавриил Романович Державин в «На смерть князя Мещерского» ответил Одину про край. «Скользим мы бездна на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит». Астрология, как учение света, служит вспышкой посреди томосвичной тьмы неведенья, фотографируя энергоинформационный поток из прошлого в мультиверс будущего и составляя карту более настоящего. На астрологическом лезвии неудобно блестит правда и фосфорисцирует режущие глаза откровение. Лишний раз не захочется лезть в космический паспорт, обнаружив, что ваш ребенок рожден из слепого вранья. Ваша работа — автопилотный фейк, муж-неудачник, а рот вымирает. Согласно статистике, главными браконьерами Хомо выступают стул, подушка и сахарок с булочкой. И большинство людей умирают лежа и сидя, а вовсе не в самолете или горбатясь на шахте. Если от мистера ковида, облагающего кашляющим налогом всех телезрителей и носителей повышенного кортизола, защищаются перчаточным маскарадом, то я предлагаю ходить в булочную или в мебельный магазин в костюме химзащиты или в броне из игры Fallout. Вся история человечества — это один забег от боли к удовольствию. От нее принято прятаться, пить таблетки, страдать и всячески отсрочивать свидание. И как бы ни прятали смерть, как бы ни выносили кладбище из центра городов на окраины, как бы ни молодились в вечном подростковом раже современные Homo economicus, нет круче тайм-менеджера, чем смерть, о чем напоминал Сенека своему сыну в одном из нравственных писем. «Отвоюй себя для себя самого. Береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней. Ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую — на безделье, и всю жизнь не на те дела, что нужно». Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди, а большая часть ее у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти. Физиологически боль, как предвестник смерти, служит самым чистым, честным и трезвым чувством. Болью заправляет плутоническая энергия, отвечающая за врата между жизнью и смертью. Только боль является органическим джокером, запуская процесс регенерации тела и повышения вибраций духа. П. Посетите место скопления бедных и больных и тут же обнаружите, как все душно, сладко, мягко и закупорено. Посетите гнездо тех, кто процветает десятилетиями, и обнаружите холод, жесткость, сквозняки и постоянную динамику. Богатый зад профилактически присаживается на тонизирующую иглу жизненных препятствий. Бедный бережется и ожидает, пока лианы геморроя прорастут в некроз и гангрену. Боль возникает от трения, когда реальность не втискивается в картину мира и подает сигналы в вышестоящие центры. Надо вдуть энергии, надо починить жизнеспособное, надо засинхрониться с целью, вектором роста, надо выжечь старое, надо вознаградить начинание, нагнув законы материального мира. И, наконец, главный дар боли — это размещение в опыте табуированных эмоций, что прочищает контакт с миром, соединяет с потоком естественного хода событий, открывает доступ к 120 годам полным здравия. Примечательно, что БДСМщики — нередко суперуспешные состоятельные люди, несмотря на эпизодическую депрессию. Ну а уж среди гениев и творцов вынужденный мазохизм — это и вовсе визитная карточка. Астролог может поделиться клиентским кейсом, который с разных сторон подтвердился. Некоторые представители элиты политики и бизнеса регулярно наведываются к одной строгой даме, которая унижает и насилует их различными путями, получая огромные деньги за анонимность и качественный сервис. Хронос точно может насоветовать более быстрый и этичный боекомплект привычек, но аристократия не ходит легкими путями. Онтологический шок помогает астрологу менять будущее, как катарсис психологу прошлое. Пронаблюдайте среди вменяемого окружения, как внезапное болючее горькое горе служит нереальным трамплином. С помощью карты можно эмулировать этот механизм в розницу. Любите и лелеете боль, дозируете ее и играете с ней. Она подает сигналы в космос, что вы живы и меняетесь. Вам нужны объемные события и качественные ресурсы. Апогей боли инкарнированный человек проживает дважды, рождаясь и умирая. И каждый раз этот апокалипсис приносит ему, по сути, блаженство. Тяга к удовольствиям есть зеркало стремления умереть и соединиться с Единым, что знали и Плотин, и Сабина Шпильрейн, изложившие эту идею в БДСМной работе «Деструкция как причина становления». Жизнь есть гнет тела, стон в его тюрьме, обремененность физиологическими потребностями. В свою очередь, смерть угнетает тело, освобождает дух и обеспечивает передачу смысловой эстафеты родителями. Что такое бытие и сознание? Как и куда жить? Нет ничего жизненнее, чем смерть. Какой смысл ее бояться? Вроде как живут же люди от ужасного к прекрасному, от хаоса к порядку в соответствии с платоновской первой идеей абсолютного блага. Оно же истина, оно же мораль, оно же красота. Но не тут-то было. Согласно биополитике Фуко, в 20 веке началась новая эпоха, когда забота о душе сменилась заботой о теле. Смерть воспринимается как конец тела. Но в мире материализма это значит конец жизни, хотя на самом деле все ровно наоборот. Вот Фет в «Никогда» просит избавить его от рокового бремени. «Проснулся я. Да, крышка гроба. Руки с усилием простираю и зову. На помощь. Да, я помню эти муки предсмертные. Да, это наяву. И без усилий, словно паутину, сотлевшую раздвинул домовину и встал. Как ярок этот зимний свет во входе склепа. Можно ли сомневаться? Я вижу снег. На склепе двери нет. Пора домой. Вот дома изумятся. Мне парк знаком, нельзя с дороги сбиться». А как он весь успел перемениться? Бегу, сугробы. Мертвый лес торчит недвижными ветвями вглубь эфира, но ни следов, ни звуков. Все молчит, как в царстве смерти сказочного мира. А вот и дом. В каком он разрушении? И руки опустились в изумлении. Селенье спит под снежной пеленой. Тропинки нет по всей степи раздольной. Да, так и есть. Над дальнюю горой узнал я церковь с ветхой колокольней. Как мерзлый путник в снеговой пыли, она торчит в безоблачной дали. Ни зимних птиц, ни мошек на снегу. Все понял я. Земля давно остыла и вымерла. Кому же берегу в груди дыхание? Для кого могила меня вернула? И мое сознание с чем связано? И в чем его призвание? Куда идти? Где некого обнять? Там, где в пространстве затерялось время? Вернись же, смерть. Поторопись принять последней жизни роковое бремя. А ты, застывший труп земли, лети, неся мой труп по вечному пути. Романтики заигрывали со смертью на уровне роскомнадзоровской пропаганды суицида. С другой стороны, у Гёте смерть вполне себе традиционная ценность. Блажен, кому она в полусражении, увенчанная лаврами, придет. Кого сразит средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. Таким образом, смерть и жизнь — суть части одного целого блага, ипостаси одного и того же явления, закольцованного в сансару. Стоит любить и уважать как жизнь, так и смерть. Флобер утверждал, что вскрытие оскорбляет величие смерти. Вот действительно знаток сакральности. Или вот знаменитый реинкарнационный пассаж Плотина. Когда человек уходит из тела, он становится тем, что было важнейшим в нем. Поэтому должен бежать к небу, чтобы не утонуть в чувственном мире, преследуя эйдолы чувств, или в растительном, отдавшись стремлению к потомству или ненасытной страсти к лакомствам, но взойти в ум и в Бога. Те, кто сохранил человека в себе, становятся опять людьми. Те же, кто жил только чувствами, — животными. Но если были вместе с тем еще и вспыльчивы, дикими животными. Различия в нравах создают различия в родах животных. Те, кто были страстны и вожделели удовольствий, становятся животными необузданными и прожорливыми. Те, чья чувственность, не сопряженная со страстями, была вялой, становятся растениями, ибо в них действовало растительное начало. Либо только оно одно, либо оно по преимуществу, что было для них здесь упражнением в одеревенении. Любители музыки, чистые от всего остального, превращаются в певчих птиц. Неразумные цари — в орлов, если не имели других пороков. Астрономы, всегда безрассудно, то есть без философского осмысления, смотревшие в небо, превращаются в высоко летающих птиц. Тот, кто обладал политической добродетелью, становится снова человеком. Тот, кто обладал ею в меньшей степени, живя политической жизнью, становится пчелой или чем-нибудь в этом роде. Каждый конец жизни подплетается мойрами в начало следующей. Смотрите миф об Эре в 10-й книге «Государства Платона». Попробуйте отследить по своей биографии или проанализировать судьбу ближайшего окружения. Как смерть друзей и родственников служит важными рубежами для живых участников рода. Смерть дедушки и ипотека, или подарок-выигрыш крупной суммы денег и болезнь ребенка, являются собой типичные события-близнецы, объединенные одной астрологической формулой. Иногда возникает ощущение, что смерть в качестве биотоплива материализует ключевых людей. Умерла бабушка, родилась внучка. Умерла сестра, появился ментор. Умер папа, случился муж. Почему так случается? Объясняет бессмертный шедевр «Ведьмак» от Netflix, где для инициации новой волшебницы превращали в угрей трех начинающих колдуний. Родовая система может пребывать в дефиците или в избытке энергии. Самодостаточный род приводит десятки новых участников, не убивая старых. Дефицитный род функционирует подобно подпольному колбасному цеху, где из мяса стариков лепятся младенчики. Помимо закона сохранения энергии в замкнутом сосуде, есть еще один весомый аргумент под названием «локус». Это особое место в родовой системе, предназначенное для конкретного персонажа. Например, уходит глава семьи дед, и на его место приходит новый локомотив всего рода — будущий миллиардер-внук. Мартидный адреналин не всегда манифестирует в отдельное событие. Тот же уход матери нередко влечет психологический эффект. Наконец-то жизнь наладилась. Теперь я дышу спокойно, нашла себя и раскрыла свои таланты. Смерть в соответствии с одноименным арканом и символизмом Плутона может быть выведена из телесно-родового пространства в собственную голову. Из закономерности со старушачьими гробами мы черпаем прекрасный урок. Можно похоронить часть себя, идею, убеждение, энергетический спектр, чтобы получить новый желаемый сектор жизни. Собственно, на этом основан древний обряд жертвоприношения. Навык умертвить эволюционно застойную часть себя мгновенно катализирует перемены. И когда желаемое свершилось, мы чувствуем, как старая версия нас была попросту не готова к новому уровню жизни. Одиночество есть неготовность вкусить и разделить красоту материального мира. Бедность есть недозволение себе расширяться и противопоставление морали достатку, когда вам сложно наполниться Богом, и его благодать замещена бедами. Болезнь есть неготовность использовать свои жизненные силы. Универсум становится тюрьмой только для механического человека, который от страха, невежества или по иной причине перекрыл себе доступ к безлимитному духовному резервуару. Также мир станет игрой с нулевой суммой или того хлеще с отрицательным арифметическим ожиданием для унылых страдальцев типа Хемингуэя. Жизнь есть трагедия. Жизнь чеховского Ионыча на контрасте кладбища подавала надежды. Кругом безмолвие, в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него. И он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Женская френдзона цапнула Ионыча, как зомби в ходячих мертвецах, и он навсегда превратился в мумию мещанства. Так начинается апокалипсис. Мы дожили до волшебного часа, когда студенты Эдинбургского университета, один из старейших и престижнейших в мире, предлагают расправиться с башней, названной именем Дэвида Юма, вдохновившего Эйнштейна на теорию относительности и научившего вашего покорного слугу пользоваться стихией воды в карте. Поводом послужила зоологическая констатация в трактате XVIII века, что у представителей белой расы что-то получается лучше, чем у других. Лозунг «Урана-Сатурна уравнять и поделить» будет все чаще звучать из каждой кастрюли, как это было в конце XIX и XX веков. И громче всего он станет звучать там, где не носили советской обуви и не стояли в очередях за товарами первой необходимости. Идеологический вакуум также наполняется спутником марксизма, культами апокалипсиса. Календарь Майя целил в 21.12.2012, Нострадамус — в 3797 год, основатель адвентизма Уильям Миллер — в 1843, срежиссировавший единомоментный суицид 900 человек накануне падения атомных бомб Джим Джонс — в 15.07.1967. Такой же любитель ядерного апокалипсиса, казненный недавно Секу Асахара, в 1984. Мир как-то выжил и дожил до 21.12.2012, чтобы столкнуться с очередным культом. 5G, психовирус, чипизация и переход очищенных адептов в четвертое измерение. Адвентисты и любители массового самосожжения и отравления зарином взвизгнули бы от удовольствия такой перспективы. Лидеры движения Heaven's Gate почти дошли до соответствующей высоты массового уранического мастерства, предлагая совершить суицид как средство эвакуации на космическую тарелку, но не забыв продать участникам страховку за 10 тысяч долларов от похищения инопланетян. Что общего у подобного рода культов? Тоталитаризм. На лице носить такое, руки мыть так-то, лекарства колоть такое-то. Ожидание круглой даты, когда случится нечто. Депрессивное восприятие действительности и ярая эйфория в адрес будущего, типа «сейчас тлен, но настанет рай». Дикое заклевывание неверующих, кто смеет задать вопрос. Когда в дату ничего не происходит, культ быстро переобувается и ждет следующую. Сегодня каждый желающий может пронаблюдать, как весь земной шар превратился в истерическую секту, самовоспроизводящуюся потугами паранойи. За мою жизнь это первый момент, когда я вижу такую пропасть между картинкой за окном и новостными сайтами. Экологичная астрология делает все возможное, чтобы отстроиться от дичи и чтобы ее не использовали для предсказания конца света. Каждый создает свою судьбу. Происходит это не раз в 100 лет под круглую дату, а ежедневно. Каждый ваш шаг и мысль являются прототипом для событий будущего. Эра Водолея, Юпитер-Сатурн, повышение вибраций реальны и справедливы, но их влияние на личную жизнь минимально, а все изменения градуальны. Мы не просыпаемся в одну ночь из зимы в лето и обратно. Вся история жизни любого существа — это процесс взаимоотношений со смертью, ибо для обретения свободы и смысла в органическом мире необходимо наличие предела, точки опоры. Акт наблюдения Ураном порождает форму Сатурна, что задает любую вещь или персону в бытии. Время служит материальным представителем этой экзистенциальной силы трения, препятствующей нашему падению в бездну небытия. И какие бы временные опоры на семью, деньги и социальные статусы мы ни конструировали, в конце концов падут все редуты и останется последнее убежище — царство Логоса. Высший уранический аспект нашего разума, не путать с бытовым рассудком, вкл-выкл, правильно-неправильно, хорошо-плохо, до конца не принадлежит человеку. В этом абсолютно правы когнитивные психологи и нейрофизиологи, когда интерпретируют результаты своих экспериментов. Личности, как напыщенного подросткового эго «я пуп мира», действительно нет. Это операционная система внутри мозга, воспринимающая апдейты из космического интернета. Разум, в значении аристотелевского «нос», дан человеку в лизинг от Бога и принадлежит Богу. Не путать с карающим жадным Господом, раскулачивающим старушек на свечке. Так же, как мы не можем присвоить себе навсегда выпитую воду, нам не дано удерживать ментальные вибрации в русле стабильного знания. Поэтому идиотия «получить образование раз и навсегда» сопоставима с намерением пить и больше никогда не писать. Бог есть разум, и Бог есть любовь. А любовь к Богу начинается с противопоставления себя Ему. Кьеркегор, Ницше, Прометей, Раскольников, Сократ по-своему отрицали Демиурга, влюбив в него заново миллионы, когда сожгли мосты между Логосом и замшелым культизмом и клерикализмом. Эйнштейн никогда бы не уверовал в космическую религию, а у Теслы не поднялась бы рука изучать эфир по буддистским трактатам, если бы просвещение с Лютером не оттроллили Борджиа. Сократ через агностическое антибожие уравнял знание и нравственность. Афиняне предъявили старику моральное растление молодежи за то, что он спустил голожопых олимпийцев в архетипические ячейки нашей черепной коробки. Раз мы знаем, значит, мы преисполнены добродетелей. Недаром эффект Спиноза идет от невежества. Этика, доказанная в геометрическом порядке. Распластав эгрегор времени на предметном стекле астрологического микроскопа, отметим следующие возрастные особенности. Первое. Мы вечные существа, и в нашем доме небесном времени нет. Второе. Тело пересобирает себя заново каждые 5 лет. Поэтому морщинится, покрывается перхотью и виснет на 5:30 не биологическая ткань, а матрица, лекала, откуда она печатается. Третье. До 30 лет мы зреем, чтобы прийти к взрослому состоянию, начиная другие диалоги с родом и социумом. Больше ресурсов, больше спрос, больше ответственности, меньше энергии на халяву и поблажек. Четвертое. С 30 до 60 мы обретаем зрелость, акме, греческий пик развития, находясь в середине жизни на социальном олимпе. Пятое. С 60 до 120 мы откатываемся заново, симметрично зеркали нисходящую ветвь параболы, чтобы открыть душу и заняться творчеством, опираясь на окаменевший социальный позвоночник. Поэтому старики — это всегда дети. Другой вопрос, что можно куражиться, как Дональд Трамп или Сильвио Берлускони, снимать фильмы, как Ридли Скотт и Клинт Иствуд, преподавать, как Станислав Гроф, не замечая, как стрелки на часах приближаются к сотке. А можно уверовать в бред, пахать на никому не нужных производствах, штампуя никому не нужное барахло, превратиться в старика к 40, а затем копаться в помойке и унижаться в поликлинике. Вот тебе и акме. Мы шедевры не о тени, природного явления, когда молодой организм зреет и не стареет. Игривый щенок рано или поздно превратится в ленивого слюнявого смердящего пса. А вот человек имеет шанс остаться веселым парнем и в 100, ведь мы не отеники обезьянки Бонобо. Не случайно греки писали на надгробии не то, каким человек умер, а то, кем он был на пике развития. Состояние высокого духа в полноте физических и душевных сил. Такие же надписи появляются на надгробии наших родителей у нас в голове, когда мы проживаем 28-30 лет. Мы хороним безвозвратно вершащих судьбы дядек и тетек, превращая их в интроекты, набор программ и духовных вибраций в нашей голове. А кто этого не делает, от бессилия или сознательного отказа, получает раскаленные сковородой кризисов. Инфантилизм приносит неудобства, а неотения — плоды жизни в зрелом теле, сохранившем социальный статус взрослого и кураж внутреннего ребенка, который рождается только после психологического умерщвления родителей. Колесо истории вращается через смену поколений. По законам формирования и развития рода мы переносим мамский и папский интроект на своих детей. Вампирящая бабушка, я на вас всю жизнь пахала, сделаете мне ремонт и прыгаете вокруг меня, синхронит капризничающую внучку. Убьем бабушек-дедушек, отпустив их в поле, дадим жизнь без обид и вранья внукам. Мудрая природа дает нам возможность узреть своих демонов и превратить их в ангелов, занимаясь развитием детей, очищая и калибруя образ своих родителей и передавая его дальше внутри родовой эстафеты. Доверие миру здесь и сейчас куда важнее эйфоричного забега в будущее. В конце концов, как Гэндальф сообщил в ходе психотерапии Пипину накануне прорыва орков, смерть — это просто еще один путь, который каждый должен пройти. Мерсо, герой постороннего Камю, накануне смерти манифестирует свой астрологический катарсис. «Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду, и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира». Я постиг, как он подобен мне, братски подобен. Понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым. Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного. Пусть в день моей казни соберется много зрителей, и пусть они встретят меня криками ненависти. Толстой описывает в «Записках сумасшедшего» и затем в «Исповеди» процесс прихода к суициду и избавлению от мысли о смерти. Пустота началась с церкви и закончилась с верой. Богоприсутственность, ощущение Отца Небесного и вселенской любви заставили великого писателя отойти от края бездны. В эссе «Жуткое» Фрейд вторит Гэндальфу, раскапывая эстетику ужасного и сокрушаясь, что до него такой табуированной темой почему-то никто не занимался. Самым жутким кажется многим людям то, что связано со смертью, покойниками, с возвращением мертвых, с духами, с привидениями. Мы называем жуткими живых людей, а именно в том случае, когда считаем их способными к злым намерениям. Поможем Фрейду.